по мнению моему, надо необходимо туда конницы побольше, а на тамошних надеяться нельзя и употреблять их не надо. Они все к злодею перебегут, будучи заражены». Те же мысли он через 3 дня развивает в письме императрице. «Я думаю, весьма бы надобно нарочитый корпус с целыми полками туда отправить, чтобы скорым разрушением бунтовщиков сие зло до дальнейшего распространения не допустить». Князь кое-что сделал по своей инициативе для посылки отряда к Казани, но это было мало. В Москве войск не хватало. Власти, обвиняя Кара, одновременно лихорадочно наверстывают упущенное, мобилизуют войска, назначают нового главнокомандующего и так далее. Императрица 25 ноября Казьмину сообщила: «Кару несуще удачно было, он был окружен, людей немалое число потерял. У злодея, сказывают, 70 пушек. Я посылаю Бибикова с 3 полками. Кар, потеряв Трамонтан, сбившись с толку, сюда скачет». Правительство по-прежнему старалось скрыть известие о Пугачеве. В верхах были недовольны нераспорядительностью Чернышова и его военной коллегии. Императрица потребовала от нее принятия решительных мер. Первой из них стало назначение в конце ноября главнокомандующим карательных войск генерал-аншефа Бибикова, человека энергичного, образованного и опытного. Служил он в Московском Сенате, работал как военный инженер в Кронштадтской крепости, изучал техническую часть артиллерии в Саксонии, собирал в Пруссии и Померании сведения о расположении войск и запасах продовольствия. В 7-летнюю войну вступил в чине подполковника, командовал 3-м мушкетерским полком. За храбрость в Цорндорфском сражении 14 августа 1758 года его произвели в полковники. Через год назначают комендантом Франкфурта на Одере. Еще через 2 года он во главе пехотной бригады разгромил отряд генерала Вернера под Кольбергом. В феврале следующего 1762 года, уже в конце войны, его произвели в генералы. Тогда же Екатерина II, только что вступившая на престол, посылает молодого блестящего генерала в Холмогоры. Там находился в ссылке принц Антон Ульрих Брауншвейгский, образ мысли которого нужно было разузнать. Бибиков и это поручение выполнил полностью. Потом он усмирял волнения заводских крестьян в Казанской и Симбирской губерниях. В 1767 году императрица назначает его маршалом, председателем комиссии для сочинения проекта нового уложения, которое, по ее мысли, должно было прийти на смену соборному уложению 1649 года. Правда, комиссия новый кодекс законов не выработала, и фарса, столь недостойно разыгранная, как назвал ее Пушкин, закончилась ничем. Материалы обсуждения наказов депутатов, их словопрение сдали в архив. Но важная роль, сыгранная маршалом в его карьере, не осталась, конечно, незамеченной. Его включают впоследствии в свиту Екатерины II во время ее путешествия по Волге. Осматривал он Финляндию по поручению правительства, присутствовал в военной коллегии. Императрица вела с ним переписку. Во время первого раздела Польши Бибиков командовал русскими войсками, получил за успешное выполнение возложенной на него миссии орден Александра Невского, чин генерал-аншефа. В июле 1773 года он получает новое назначение, на этот раз под начало к фельдмаршалу Румянцеву в первую армию на Дунай. На турецком театре военных действий он должен был командовать корпусом, который включал 4 пехотных, 2 карабинерных, 1 гусарский полки и 1500 донских казаков. Но Бибиков не считал это назначение милостью. Причина тому – неприязненные личные отношения с фельдмаршалом. Он просит разрешения приехать в Петербург, надеясь, что там поймут его доводы и пошлют куда-нибудь в другое место – ему позволили. Императрица в это время находилась в царском селе для стреляния тетеревей. Туда 2 раза приглашали Бибикова к высочайшему столу. Вероятно, в эти приезды и решился вопрос о новом месте службы. 29 ноября его официально назначили командовать войсками против Пугачева.